788. Урусвати знает ценность природных качеств вмещения и терпимости. О них следует упомянуть, ибо люди в жизни вообще о них не размышляют. Иногда человек сетует на нетерпимость, даже называет ее признаком дикости, но в то же время он не желает подумать, как развить терпимость. Человек не хочет присмотреться, на каких основах могут расти терпимость и вмещение. Но оба качества недалеки от сострадания. Они научают пристально всматриваться в сознание ближнего и понять, какие причины породили его заблуждение. Нужно учить народ и пробуждать его нравственность. Но такая задача невозможна без индивидуальной наблюдательности. Каждый заблуждается по-своему, и в основании могут лежать глубокие причины. Невозможно судить о толпе по ее крикам и стонам. Боль у каждого своя и требует особого лечения. Не должны люди забывать о вмещении и терпимости, ибо такие мосты понадобятся в надземном мире. Явление надземного мира нужно в каждом человеческом действии. Не об отвлеченной нравственности говорим, но о действенной строительнице жизни. Нужно приложить явление надземного мира к каждому действию, только так можно стать сотрудником надземного мира и подготовить себя к жизни. Мыслитель говорил: познайте терпимость, и она научит вас великому терпению.